обществу славянской культуры. В какой стране предпочитаете жить? Конечно, в стране культуры. Ваши лучшие помыслы чему вы принесете? Культуре. Чему вы посвятите ваши просвещенные труды? Конечно, культуре. Чем вы обновите ваше сознание победным светом культуры? Не потрясатели ли вы? В постоянных трудах мы не имеем времени для потрясений, мы строим. В положительном утверждении и познании мы стремимся улучшить и украсить жизнь земную. Так скажут светоносцы культуры на все вопросы со стороны и просто не знающих или в основе невежественных, или завидующих о свете. Познающий священные устои культуры оценивает и великий единый свет, убеждается в иерархии блага, вне которой нет созидательного пути. Слушающий культуре перестает быть мечтателем, но делается воплотителем высочайшей и светлейшей мечты в жизни. Ибо что же может быть светлее и величественнее, как не служение и осознание светлых элементов, под сенью которых создались великие народы. Всячески можно укрепить сознание, что мысли о культуре – не отвлеченность, но созидательное утверждение. Понявший положительные красоты культуры не останется во сне, не останется бездеятельным вне созидания. Нет, этот познавший без промедления внесет свою лепту стройного сознательного труда. Работник культуры поймет истинное сотрудничество, ту живую доброжелательную кооперацию, которую даже малые дела растут. Расширивший свое сознание понятием культуры поймет и сотрудников своих, ибо не подавлять, но мудро применять будет он сокровище человеческого опыта. И неустрашим будет познавший культуру, ибо, взглянувши глазом верхним и добрым, он увидит, что страх есть принадлежность тьмы. Вне суеверий и предрассудков служитель культуры понимает, что единственная радость мыслящего человека в непрестанном труде – в творении, ибо все сущее может быть творимо прекрасно. Познающий ценность культуры начинает ценить качество мысли и научается мудро применять эту величайшую творческую мощь. Из обихода светоносца культуры уходят осуждения, клеветнические пересуды и говорения о том, чего не знаешь. Какой-то страшный бич невежественности – говорить о том, чего не знаешь. И как многие, казалось бы, цивилизованные люди грешат этим. Носитель культуры ясно почувствует всю разницу между основами духовной культурности и наносною материалистическую цивилизацией. Оценивая светлые накопления народов, служитель культуры разберется в случайном переходящем и истинно живущем. Понимая великую ответственность бытия человеческого, светоносец культуры вносит как в мысли свои, так и в деятельность высокое качество работы. Он разумно испытует чудесные силы природы, памятуя, что решительно все существующее может быть целебно приложено во благо. Во имя этого блага и света вы найдете в себе тот драгоценный язык сердца, словарь которого гораздо полнее и прекраснее словарей нашего языка. Какую убедительность вносит с собою язык сердца и как перед его победными заветами распадаются самые мрачные врата лжи и невежественности. Действительно убеждаемся, что ложь глупа и недейственна, ибо в духе никакая ложь не сокроется. Мудрость в явном, от которого ни в каком духовном и телесном состоянии мы не откажемся. И не солгать в державе культуры. Нельзя стоять на одной точке, можно лишь идти вперед или отступать. Но знамена истинной культуры не знают отступления, не знают светоносца разочарования, ибо магнит света велик. Великие народы, во имя чьё вы собирались, под знаком которых будете изучать их творческие наследия, в истории своих великих передвижений дают нам поучительные примеры. Встретимся и с героизмом, и с самоотречением, и с мученичеством за свет, и с благородными подвигами созидания. Эти открытия не отяготят изучающих, наоборот, они вдохновят их к такому же неустанному труду. Великие переселения народов не случайность. Не может быть случайностей в мировых постоянных явлениях. Этой особенностью закаляются наиболее живые силы народов. В соприкосновении с новыми соседями расширяется сознание и куются формы новых рас. Потому живая передвигаемость есть один из признаков мудрости. В глубинах Азии, этой колыбели всех духовных и созидательных движений, в давние времена передвижение рассматривалось как завершение образования. Еще и теперь мы встречаем остатки преданий о том же просвещенном начале. И в тех же далеких краях подарок книгою или священными предметами считается высшим признаком благородного духа. Великие переселенцы уносили с собою такие же замечательные заветы и по пути своем задавали великие стили искусства и жизни. Вспомним хотя бы о ланских наследиях и о прекрасном романском стиле. Вспомним характер монастырей как в славянских землях, так и азиатских окраин. Без удивления вспомним, как рукояти мечей гималайских нагорий и фибулы их находятся как на Кавказе, так и в южно-русских степях и рассеяны по Европе. На фибулах, на нагрудных пряжках этих встречаем многие изображения, ставшие символами целых народностей. Пусть и на нашей нагрудной фибуле будет написано слово «культура» теми же общепонятными зовущими знаками. И каждый светоносец культуры пусть помнит о своих светлых наследиях и о высокой ответственности за качество его творческой работы. Не будем думать о роскоши. Культура и красота в знании. Не нужны чрезмерные богатства для того, чтобы обмениваться и взаимно укрепляться языком сердца. Верю в несокрушимость общих созиданий наших. Во имя света и сердца, во имя красоты и знания, во имя живых устоев эволюции приветствую вас от белоснежных высот Гималаев. 1931 год. Гималаи.